Глава 17. В аэропорту после медового месяца молодых встречала свекровь Софья Андреевна. Герман выглядел загорелым, отдохнувшим, особенно это было заметно на фоне бледной Алисы. Нет, последние пару дней она даже тихонько доходила до моря, но, конечно, этого было недостаточно, чтобы конкурировать с мужем за идеальный цвет кожи. «Кстати, спасибо, что не приставала ко мне последнюю неделю», шепнул Литвинов жене, когда они забирали свои чемоданы. «Не ожидал, что до тебя дойдет. Продолжай в том же духе». Алиса промолчала. Сейчас ее больше беспокоило, как дальше она будет жить. Изначально, когда Литвинов еще притворялся влюбленным женихом, речь шла о его квартире в городе. Большая такая студия как раз для молодой пары. Но на свадьбе свекр говорил о другом жилье. Софья Андреевна вчера по телефону сказала, что это подарок им с Германом на свадьбу. Не хотели светить среди гостей, но речь шла о целом коттедже в загородном поселке, где жили старшие Литвиновы. И вот сейчас они втроем ехали в новый дом. «Тебе очень понравится», — с воодушевлением рассказывала свекровь, пока Алиса смотрела на мелькающие за окном машины поля. «Дом небольшой, всего 100 метров, одноэтажный, зато огромная веранда, плюс летняя кухня, крытая беседка, баня с бассейном, соседний с нами участок. Как бы рядом, но отдельно. Да, еще гараж на 2 машины. Твой папа говорил, что у тебя есть права, верно?» «Есть», — ответила Алиса. «Получила прошлым летом, но у меня нет машины». «Это не проблема», — лениво вставил Герман. «Но я бы все-таки нанял Алисе водителя, так будет всем спокойнее». Алиса промолчала, а свекровь постаралась побыстрее поменять тему разговора. «Насчет уборки дома, да и всей территории не переживай, дорогая. У нас 3 горничных. Будут по очереди у вас с Германом убираться, а потом, как захочешь, сама наймешь себе персонал по вкусу». «Не надо, вы что?» — испуганно закашлялась Алиса. «Не нужно никаких горничных. Я сама могу убираться, я умею. Зачем чужих людей? Нет». «Как скажешь», — покладисто ответила Софья Андреевна. А Герман громко фыркнул, но комментировать не стал. Дом оказался именно таким, как и рассказывала свекровь, только еще лучше. Все новое и красивое, от ложек и полотенец до массивных кроватей. Спален было 3. Одна хозяйская, одна с веселенькими детскими обоями и еще одна гостевая. «Здесь потрясающе», — честно призналась Алиса. «Спасибо вам большое». На красивом ухоженном лице свекрови появилась доброжелательная улыбка. «Все для вас, дорогие дети. Обустраивайтесь, отдохните. А как соберетесь, приходите к нам на ужин». Буквально через 30 минут после ухода матери Герман засобирался в город. «Слушай, я в гостевой комнате поселюсь», — заявил он Алисе, которая разбирала свой чемодан в спальне. «Хорошо, что ты сама здесь убираться будешь. Не нужно никому знать, что мы не спим вместе. И еще я отъеду по делам. Скорее всего, останусь на ночь в городе». И, не дождавшись от Алисы ответа, ушел. Она, закончив приводить в порядок вещи и обойдя еще 2 раза свое новое жилище, устроилась в беседке и вытащила мобильный. В нем оказалось 2 непрочитанных сообщения от Сабурова. «Привет, ты уже прилетела? Все ок? И еще через час. Ответь, пожалуйста, я волнуюсь». Алиса улыбнулась и стала быстро набирать текст. С Игнатом они переписывались уже 1 неделю. Отправляли друг другу мемчики, болтали о каких-то пустяках. По мелочи, но каждый день. Алиса прекрасно помнила, что сказал ей Герман на свадьбе. Помнила и реакцию Сабурова, поэтому старалась быть осторожной. Воспитание не позволяло ей послать его лесом, к тому же с Игнатом было легко. Намного проще и приятнее, чем с Германом, даже когда он притворялся влюбленным. Она старалась не увлекаться, но каждый раз ждала от Игната сообщения. И радовалась, когда он сразу отвечал. Ей не приходилось выпрашивать внимания к себе. Эту неделю Игнат был к ней намного ближе, чем Литвинов. Мужу она, конечно, ничего не рассказывала, он бы снова стал над ней насмехаться. Зачем? Но все-таки Алиса старалась не слишком откровенничать с Игнатом, больше его слушала, чем писала сама. «Ты в городе? Может, сходим кофе попьем в обед? Чисто по-дружески». Алиса лишь головой покачала. Встречаться с ним она не собиралась. Да и как это будет выглядеть со стороны? Тонкий обиженный голосок внутри пропищал. «То есть Герман может тебе открыто изменять направо и налево, а ты даже выпить кофе не имеешь права с нормальным человеком». И все же Алиса написала: «Наверное, я буду занята в ближайшее время». Вранье. Она это знала и Сабуров тоже. «Я наберу, или твой Отелло рядом?» Алиса сначала не поняла, а потом расхохоталась так, что минуты три не могла успокоиться. Смеялась до слез, до истерики, до боли в животе. «Отелло? Герман? Герман? А может, Игнат не ей это написал, а какой-то другой девушке?» Представить себе ревнивого Литвинова было невозможно при всем воображении. Немного успокоившись, Алиса сообразила, что Сабуров все еще ждет ее ответа. «Конечно, я одна». Он позвонил тут же. И без долгих предисловий обмена любезностями сказал то, что Алиса сама бы никогда не осмелилась бы спросить. «Я хотел это при личной встрече сказать, но понял, что не надо больше тянуть». Раздался в динамике хрипловатый голос Игната. «Алис, не знаю, что именно тебе натрепал про меня твой муж, но это все бредятина. Когда-то он увел у меня девушку, которую я любил, но мы были подростками. Я сюда не мстить ему приехал, и уж точно не стал бы это делать через тебя. Ты такая светлая и чистая. Я же помню, как ты на Литвина в школе смотрела. Он тебя не замечал, а я запомнил. Потому что на меня так никто и никогда не смотрел. Гера не стоит твоего мизинца и никогда не будет стоить. Ты уж извини, что я тебе такое говорю. Знаю, ты его любишь и все такое. Я чего хотел сказать? У тебя есть я. Если чего нужно, я рядом. Хорошо?» Алиса молчала и тихо радовалась, что Сабуров не видит, как по ее щекам текут слезы.